Алло. Алло. Алло. Что? Это вы со мной так Что, алло? Ну да. приигрываете? Ну да. Вы Александр Ну да. Владимирович? Здравствуйте. Привет. Замечательно. Спасибо вам большое, что поздоровались со мной. Давыдова Ирина Евгеньевна, вас беспокоит служба взыскания. Звоню по поручению РНБанка, коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation. Александр Владимирович, объясните, пожалуйста, по какой причине вы не оплачиваете свой кредит? По причине того, что ты до сих пор не вылезла мое очко. Как грубо. Еще что-нибудь скажете? Нет. Это все? Еще есть какие-нибудь причины? В Почему вы твоем не случае, оплачиваете да. свой кредит? Еще причины есть, почему не оплачиваете кредит? Слушай, что ты, бля, разбыковалась, а? Скажи мне. Я Веди себя разбаковалась. потише. Да, веди себя потише. Потише, а потише это как? Да. Это так как вы? Потише, понимаешь, коза? Потише, потише это как? Вы можете объяснить, как потише? Я громко Потише, потише, разговариваю или значит... что? Потише, значит... Нет, потише, значит, ты базаришь сильно борзо. Нарэ базаришь. Базарит Схуяли ты базаришь на так? рынке, Александр Владимирович. Базарит на рынке. Нет, в твоем случае, нет, в твоем случае ты базаришь вот прямо сейчас, причем очень борзо. Совершенно непонятно почему. Такое впечатление, что у тебя много лишних зубов. Или ты блатной хуй сосала. Мои зубы, я не пойму, вы мне угрожаете? Я буду расценивать это При как том, что они... угрозу. Да мне поебать, как ты будешь это расценивать. Расценивай это как угодно, блядь. А вы считаете, вы нормально разговариваете сейчас со мной? С тобой, да. Александр Владимирович, Я с тобой разговариваю, помогите, как ты пожалуйста. того заслуживаешь. Да вы что? Да. Кредит Ну когда а как ты оплачен будет, еще? Александр? Как ты еще предлагаешь мне базарить с тупой соской? Нормально, как все разговаривают, Нормально. так и Не, вы как все меня не разговариваете. А интересуют. вы Как сейчас все, это ты пиздуй в какие-то другие места. разговариваете Ой, как невоспитанный хам, блядь. Александр Какой у тебя Владимирович. отвратительный голос, пиздец. Фу, сука, иди Я нахуй. вас стараюсь. Не звони Я сюда больше, стараюсь для мразота. вас. Я Забудь стараюсь. этот Нет, я номер, буду блядь, звонить вам тупая. намного чаще, чем Вот вы сука, думаете, а. Александр Вот Владимирович. сука. Я Пиздец, для вас стараюсь, блядь. Александр Владимирович. Я Фу, какой позвоню вам противный еще голос. через минуту и Заткнись желаю нахуй. спокойной ночи. Заткнись, блядь. Заткнись, я сказал, сука. Я все заплачу, только заткнись, блядь. Хорошо? Я позвоню вам перед сном, Александр Вот Владимирович. ты, бля, дота, а? Я в шоке просто, пиздец. Александр Владимирович, когда будет оплачен кредит? Как только ты мне вылежишь очко. Ужасный тон, ужасные манеры, Александр Владимирович. Нормально, нормально. Ты такого заслуживаешь. Все хорошо, что ты, бля, не ссы. Давай, смотри, ты берешь и, значит, работаешь языком хорошенько. А? Давай. Не, ну а чё? Александр Владимирович, давайте мы просто отнимем у вас машину, и вы будете ходить пешком, хорошо? Давай ты просто нахуй с такими предложениями прогуляешься и все. Прогуляемся вместе, без машины, пешком. Будем А я с смотреть на блядями все не, а улицы. я с, а я с блядями не гуляю. Ясно тебе? Хорошо, Александр Владимирович, я вас поняла. Ожидайте, скоро к вам Молодец. приедем домой. Пойдем Да? прогуляемся, хорошо? Я же А я с перед сном блядями я не вам гуляю. еще Не позвоню. надейся. Не Перед надейся сном я вам еще даже. позвоню. Всего Нет. доброго! Нет, нет, нет! Слышь? Ну все, ну ты же положила трубку, правильно? Конечно, положила. Хочу послушать еще вас. Блять, какой ужас. Ваше томное дыхание. Слушай, какая отвратительная у тебя работа все-таки, а? Своим противным голосом визжать. Бля, ну это пиздец просто. Серьезно. Я этот противный голос специально для вас сделала, чтобы вы Да я запомнили меня. понял, естественно, да? Я так твоему мужику сочувствую. Блять, пиздец просто. А со своим мужиком если, конечно, он разговаривает вполне нормально. Его все устраивает. Вполне нормально! Да, перестань, ты не можешь разговаривать нормально, потому что голос противный. Отвратительный, я бы даже сказал.